Сколько сена стоит дождь? Где-то в середине 90-х случилась на нашем приходе примечательная история. Лето того года было крайне засушливым. Так в нашей местности рискованного земледелия случается примерно 2 раза в десятилетие. Урожайность зерновых в такие годы падает до нескольких центнеров с гектара, практически не окупая затрат. Картошки собирают меньше, чем посадили, а с сеном совсем катастрофа. Кормить домашний скот нечем. Большие сельхозпредприятия выживают благодаря запасам, комбикорму, закупкам сена у тех соседей, кому больше повезло с дождем. В приусадебном же хозяйстве совсем трудно. На покупку дорогих кормов средств нет, а своих запасов редко до середины зимы хватает. В такие годы многие свой скот вырезают, из-за чего зимой стоимость мяса на рынках падает. Власти, хорошая мина при плохой игре, используют ситуацию для победных реляций. Цены упали, жизненный уровень повысился. Если же кто до следующей травки скотину умудрился додержать, то, как правило, за счет того, что по прошлой весне успел предусмотрительно, не надеясь на летний урожай суданки и спарцета, накосить по обочинам и лесополосам некоторый запас сена. А бывает, что выкармливают животинку всю зиму на одной соломе. Кое-что от скудного сбора зерновых все же остается. Солома, хотя корм пустой, но все же какой-то наполнитель желудка. Весной корова после такой кормежки на скелет похожа. Но дотянули, и, слава богу, есть надежда на лучшее. В такие засушливые годы есть естественная необходимость приходским священникам служить молебны при бездождии. И я, конечно, такие молебны служил. Но заметил, что тут проявляется одна систематическая особенность. Действенность молебнов зависит от усердия прихожан, жителей, страдающих от засухи местности. Поясню. Есть молебны частные, например, об исцелении болящего, на основании нового дома, освящении жилища, благословение в путешествие и тому подобное. Такие молебны, как правило, заказывают конкретные люди и в конкретных обстоятельствах своей жизни. Есть же молебны общественные, например, о прекращении морового поветрия. На нивах аще случитеся, вредитеся от гадов. Малые водосвятия на некоторые праздники и прочее. К таким молебнам, естественно, относятся и молебны при бездождии или безведрии, егда дождь безгодно лье. Так вот, действенность общественного молебна, аще Господь призрит, зависит именно от общественной молитвы. Христианство не есть шаманизм. Милость Божия склоняется не заклинаниями и обрядодействиями, но верой и любовью. И потребное людям даруется в ответ на живое моление, исходящее из верующих сердец. Молебен не есть самодостаточное действо. Молебен – это слияние в традиционную, духовно выверенную и соборную по своей природе форму личных молений христиан. Священник при этом не тайносовершитель, ибо молебен не есть таинство, но свидетель, ходатай и, наконец, организатор известного чинопоследования. Так вот, в конечном итоге значение имеет именно вера и молитва самих участников молебна. Примечание. И с этой точки зрения бессмыслицей видится появившаяся традиция отписать молебен, заказать, пусть батюшка служит, а самим не приходить. Я не имею в виду те случаи, когда человек физически прийти не имеет возможности. Тогда, уверен, он и сам молится, где бы ни находился. И Господь общую с ним молитву церкви принимает. И, конечно же, бывают всякие исключения и явление особого промысла свыше, и великая сила молитвы подвижника, молящегося за весь народ, и другие случаи, но я сейчас говорю о своем частном скромном опыте. Конец примечания. Естественно, если этих участников нет, то и восходящего к небу моления тоже нет. На своем опыте я убедился, в таких случаях, как молебен о неспослании дождя, крайне важно присутствие и моление тех, кто в этом нуждается, самих прихожан сельского прихода. В рассказе «Как меня рукополагали» я уже описывал специфику нашего прихода в Старой Богдановке. Повторю кратко, Очень небольшое село, несколько сотен жителей. В основном переселенцы из разных регионов и даже стран. Западная Украина, Россия, Болгария, Молдавия. Единый культурно-религиозный фон здесь так и не сложился. Несмотря на то, что наша Свято-Никольская церковь в послевоенные годы не закрывалась, прихожан в ней практически не было. В воскресный день 2-3 человека, в великие праздники полтора десятка, в основном приехавших из города и других сел. К концу 90-х годов положение несколько улучшилось. На воскресной службе редко бывало менее 30-40 человек. Но большинство из них были, опять же, приезжие. Из жителей самой Старой Богдановки регулярно на службы приходили человек 10. Остальные, хотя пасхи и куличи светили, святую воду брали, детей крестили и усопших отпевали, далее того в своей церковности не продвигались. Собрать их на какое-либо церковное мероприятие вне привычного обрядового круга было практически невозможно. Даже удушающее давление засухи не подвигало их к молитве. Мои неоднократные попытки созвать людей для обхождения полей или хотя бы для молитвы на источнике заканчивались фиаско. Кроме моей семьи приходили все те же 5-7 бабушек, которые и составляли костяк прихода из местных жителей. Те, кто был действительно заинтересован в дожде – фермеры, арендаторы, имеющие свое хозяйство селяне, несмотря на все приглашения, не появлялись. Молебны я, конечно, все равно служил. Эффект их был показателен и даже забавен. Дождик, как правило, в течение ближайших суток шел, иногда и сразу, но так только, чтобы пыль прибить. По вере вашей, да будет вам. В тот описываемый год, в конце концов, я сам устал от таких организационных сверхусилий и объявил: буду молиться об общих нуждах сам, как умею. Если же народ пожелает служить молебен в полях, готов в любой момент, но сами организовывайтесь. Никаких особых последствий это мое заявление не имело. После того проходит неделя-другая. Засуха не отступает, уже очевидно, что если такая погода простоит еще немного времени, последние надежды на урожай рухнут. Богдановские жители никак на мои призывы не реагируют. Я периодически служу краткие молебны с семьей. И вот в один какой-то знойный день приезжают ко мне на новенькой Таврии, тогда их только начали выпускать, двое мужчин из соседнего колхоза «Космос», село Шурино. В то время это село, как и соседние, территориально относилось к нашему приходу, других храмов поблизости не было. Но так как добраться туда было непросто, дальняя дорога по глинистым проселкам, то служил я там редко. Более приезжал на требы, а также на проводы, да изредка организовывал молебны. Итак, приехавшие на Таврии из Шурина представились: главный агроном и замдиректора местного сельхозпредприятия. От имени руководства совхоза, для простоты буду называть эту структуру так, ведь по сути дела там мало что изменилось, приглашают меня отслужить в их селе водосвятный молебен. Я удивился и обрадовался, собрал инвентарь, взял двух хористов, и мы поехали. По приезде в село остановились у конторы совхоза, вышли люди, поинтересовались, служить здесь или в поле. Я предложил в поле вблизи села. Народ собирать? Исходя из печального старобогдановского опыта, я сказал: что собирать? Насильно гнать толку нет. Вы объявите в селе, кто захочет, тот и придет. Так и сделали. Вывезли нас за околицу, расположились в хорошем месте, на холмах южнее села, посреди еле живого поля люцерны, кормового растения. С холма хорошо было видно раскинувшееся внизу село, животноводческую ферму перед ним, немногим далее школу или какое-то детское учреждение. Прямо на поле мы поставили привезенный из конторы совхоза стол, рядом на траву несколько бидонов с водой для водосвятия. Приехало с нами человек 10, более чем я ожидал. Начал служить молебен, а молебны на бездождье, особенно если с водосвятием, весьма продолжительны, по более часа. И вдруг с изумлением смотрю, от села к месту служения потянулся все более наполняющийся поток людей. Шли пешком, ехали на велосипедах. Время было послеобеденное. С территории фермы торопливо побежали женщины. Некоторые, видимо, приходившие доить своих коров в стаде, с прикрытыми марлей ведрами. Вскоре вокруг нас образовалась достаточно многочисленная толпа, несколько десятков человек. Последний штрих добавили пришедшие под руководством вожатых дети из летнего школьного лагеря, и особо впечатлил подъехавший зигзагами мотоцикл, на котором сидели и висели человек 5 мужиков, не вполне трезвых, но полных энтузиазма. Служил я, конечно, с большим воодушевлением, радуясь и в то же время изумляясь. Откуда? Ведь в Шурино церкви не было никогда, но вот упование на Бога есть. Однако, несмотря на весь мой инородный энтузиазм, никаких признаков приближения дождя не наблюдалось. Небо было совершенно ясным и пустынным. К концу молебна даже 2 одиноких облачка, до того болтавшихся в зените, испарились. Но нужно признать, что огорчение и тревогу, похоже, более испытывал я, чем местные жители. Те радовались водосвятию, разбирали святую воду, задавали разнообразные вопросы и были в прекрасном расположении духа. Я рассказал им о водосвятии, о смысле молебнов и вообще о некоторых основах церковной жизни. Слушали с большим интересом, расходиться не спешили. В том числе рассказал и о сегодняшней службе, предупредив, что мы не требуем дождя, но молим. А ответ в руках Божьих, и нужно его смиренно принимать, каким бы он ни был. Когда все уже расходились, и мы грузили инвентарь в машину, привозивший нас агроном спросил, сколько они должны нам за службу. Платить нам не нужно, но давайте так договоримся. Если дождь пойдет и будет приличный урожай, то пришлите мне ПТС сена. Если же нет, так ничего и не нужно. Примечание. ПТС. Тракторный прицеп для перевозки сена и соломы. Конец примечания. На то мы порешили. Вскоре мы были дома, пообедали и ближе к вечеру сидим во дворе, отдыхаем, беседуем. При этом с определенного момента начинаем ощущать какие-то странные низкочастотные вибрации. Вскоре слышим. Откуда-то издалека доносится низкий рокот, и через некоторое время горизонт на северо-западе, над землями колхоза «Космос», закрыла низкая черная полоса. В ней шевелился и вспучивался боками, вспыхивал в глубине молниями и глухо ворчал грозовой зверь. На поля космоса обрушился ливень. Потом я узнал, что в эти часы там излилась полугодовая норма осадков, и граница ливня – прошла точно по границе полей космоса. Ну что же, еще раз повторим вечные слова. По вере вашей, да будет вам. Жители Старой Богдановки горячо обсуждали дождевое сошествие в Шурино. Я объявил о служении молебна о неспослании дождя у нашего водосвятного колодца. Пришли все те же 7 бабушек. Проходившие мимо селяне поглядывали иронично. «Пущай они там помолятся, а мы подывимся. Нехай служить, на то поп и поставлен». Ответ свыше был до смешного прямолинеен. Опять же подтянулось скромное, чуть сероватое облачко, и из него 10 минут брызгал слепой дождик. Через месяц из Шурина прямо мне во двор доставили ПТС сена. Наше немалое приусадебное хозяйство, хоть и скудно, но необходимым на зиму кормом было обеспечено. А кое-кто из богдановских жителей еще долго бурчал. «Отто Шуринские его подмазали, он им и наколдовал, а у нас церква, а он у нас не зробив». Был даже еще более изощренный вариант объяснения событий, возникший, видимо, от совсем уж большой обиды. «У нас дожди не идут из-за того, что та церква в нашем селе стоит». «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Забегая вперед, должен сказать, всего через несколько лет обстановка в селе и отношение к церкви существенно изменились, но это уже другая история.